с Бреттенштрассе заметили. Ну, надо надеяться, что на сей раз будет прочнее. И самое неприятное, что все почему-то усомнились в искренности их надежд. Зато Зеземи Вейкброд поднялась на цыпочки, звонко чмокнула в лоб свою питомицу, ныне мадам Перманедер, и, растягивая гласное, тепло прошептала: «Будь счастлива, милое дитя мое!»